Глава 15. Липа. Пока все подписала у Козлова, пока все отнесла в наше делопроизводство, пока следствие выдернуло по одному из материалов пояснить. Ага, когда у меня эту папку, опираясь под носа, увели, вечная борьба за показатели, никто меня слушать не хотел. Вот пусть у них и спрашивают. Короче, разозлили. Плюс к 11 часам стала сказываться усталость. Точно, я еще поесть забыла. Вот блин, надо что ли за булкой с йогуртом забежать в Семерочку. Портфель в зубы, ноги в руки и помчала на опорник. Там надо было хоть прибраться к приходу Ваньки, а то некрасиво как-то получалось. Плюс неплохо было бы замести следы присутствия другого мужика. Купила себе булочку, прямо на ходу ее открыла и, причмокивая питьевым йогуртом без сахара с лактобактериями, ну, я же забочусь о своем здоровье, побежала в опорник. Но стоило мне к нему подойти, как я обомлела. Твою мать! Чуть не подавилась булкой я. Возле моего, ставшего практически родным, места работы стояла газель. Сновали рабочие, и всем этим руководил запыхавшийся начальник тыла. Что за невидаль? Да его сюда даже на тортик с чекушкой не затащить было. Он прекрасно знал, что я буду ныть и выпрашивать ремонт. Что за аттракцион невиданной щедрости? Подошла поближе, прищурилась, присмотрелась. Нет, правда, люди, и заходят они в мой опорник. По-настоящему. Вдруг справа раздался знакомый голос. Ну что же вы так задерживаетесь, Олимпиада Вениаминовна? Подскочила, уронила, между прочим, вкусную трофейную и, самое главное, что недоеденную булку. Ну и под конец еще часть йогурта на себя вылила. Выругалась. Тихо, как мне показалось. Ого, как вы рады меня видеть! Не ожидал такой бурной реакции. Да чтоб вас! Одни убытки от всяких депутатов! Проворчала я, ковыряясь в чемодане в поисках пачки с высохшими влажными салфетками. Алексей Александрович, вот все, сейф мы пока погрузили, как и всю секретную документацию. Вы же знаете, что у нас есть требования к обеспечению уровня секретности на подобных объектах. Это начальник тыла с жутким, совершенно не идущим ему лебезящим тоном подошел к моему депутату. Со мной даже не поздоровался, как будто меня тут и не было. Зато Алексей взглянул на меня как-то со смешинками в глазах и ответил. Да, конечно. Самое главное — это обесточить здание, чтобы в темноте ничего нельзя было найти. Я уже заметил. На лице старого капитана образовался мыслительный процесс. Он явно ничего не понял. Я же фыркнула и отвернулась. Только сейчас мне показалось, что депутат вот-вот заржет, глядя на меня. Отодвинулась от него в сторону дома, повернулась к ближайшему зданию, оглядывая себя в зеркальную поверхность грязного окна и... Твою ж! Да у меня молочные усы, будь они неладны. Судорожно стала стирать их хоть чем-нибудь под странное хихиканье сзади. Давно притолки лбом не сшибал. «Ух, нахалюга! Зря вы, господин Пельц, надо мной так потешаетесь!» «А мне никто не хочет ничего рассказать!» Грозно уперла руки в боки я. Тыловик вздрогнул и словно увидел меня впервые, ну просто рука-лицо. Он улыбнулся, а потом затараторил. «Ты представляешь, товарищ депутат нам ремонт в опорнике сделает! Совершенно безвозмездно и с высшим руководством я уже все согласовал!» А ты пока на четвертой зоне поработай, я таблички повешу. Ну офигеть, как классно! Просто восторг! Мне без машины очень удобно будет ездить к Ване к черту на куличики. У них еще опорник находится в 20 минутах от общественного транспорта. Это у друга машина, а мне на своих двоих ходить. Вот счастье-то большое! Расстроилась и даже как-то погрустнела. Ну, я думаю, мы могли бы на входе быстренько отделать одну комнату за пару дней, и Олимпиада Вениаминовна могла бы работать там, а остальное доделать в кратчайшие сроки. Ответил этот лис. Повернулась к нему и уставилась, словно дыру хотела между глаз прожечь. Стреляла я с переменным успехом, но он-то об этом не знал, так что надо будет его припугнуть как-то. Пойдемте, товарищ лейтенант, мне необходимо уточнить с вами несколько моментов. «Вы предпочитаете биде или гибкий душ?» «Чего? Какой такой душ? Зачем мне душ? Ничего не поняла, но на всякий случай пошла с ним по направлению к уже преображавшемуся зданию. Он что, и крышу решил перекрыть? Да эту халупу проще снести и построить заново. Словно читая мои мысли, он сказал. Конечно, тут проще было бы все снести и построить заново, но мало ли, вы скоро уволитесь, а я не настолько люблю родную полицию, чтобы создавать незнакомым людям настолько комфортные условия. И улыбается, стоит. Мгновение, второе. Это что же такое? Он решил этот ремонт делать для меня? Нет уж, спасибо. Я нахмурилась и заявил ему. Тогда можете сворачиваться. Я все равно здесь работать не стану. Так что, если собираетесь кого-то впечатлить, то лучше делать это перед тем, кому это надо.